Своей широкой грудью слон уверенно противостоял течению реки и продолжал двигаться вперед, повинуясь указаниям погонщика. Он готов уже был выйти на противоположный берег, когда беглецы услышали за собой трубные звуки других слонов и крики, а потом и ружейные выстрелы. «Они гонятся за нами», — встревоженно сказал Бедар. «Черт побери!» — воскликнул Янос. «Они что, дьяволы, что догнали нас так быстро? Ведь этот замечательный слон бежал, как парусник при попутном ветре». «Увы», — ответил Бедар. «Они наверняка взяли лучших из тех слонов, что нашли в лагере». «И сразу же напали на наш след», — добавил Трамальнайк. «Это было нетрудно», — отозвался Бедар. «Слон прокладывает целую просеку, когда бежит через лес». Джуба легко пересек реку и теперь выбирался на берег, заросший густыми зарослями бамбука и тамариндами. Три слона с преследователями, напротив, задержались на том берегу, точно хотели поискать брод полегче. «Займем позицию», — сказал Сандакан. «Дадим им сражение на реке. Бедар, останови слона и спрячь его где-нибудь в чаще». Погонщик отвел в сторону слона, в то время как Трамальнайк и тигры Момпрачима, прихватив карабины, сошли на землю. «Помешаем им пересечь реку», — сказал Сандакан. «Их человек 30, и встреча с ними не сулит нам ничего хорошего». «Да, их именно столько», — подтвердил Бедар. «У них 3 слона, а на каждом помещается человек по 10-12. «Нет ли с ними и кавалерии?» — спросил Сандакан. «Возможно, она придет попозднее». «Когда все будет кончено», — сказал Трамальнайк. «Стоп! А почему они не решаются пустить слонов в реку?» «Они будут ждать зари», — ответил Бедар. «Они уже знают, что мы здесь, и уверены, что догонят нас». «Так мы помешаем им», — сказал Сандакан. «Доставайте пули с медным наконечником. Постараемся сразу же вывести из строя слонов». Они улеглись в траве, за первым рядом деревьев, чтобы лучше защититься от выстрелов противника, и стали ждать атаки, уверенные, что выбить их с этой позиции будет не так-то легко. Индийцы, заметив, видимо, что беглецы остановились, казалось, вовсе не собирались их атаковать. В 4 часа небо начало бледнеть, и тьма поредела. «Бедар», — сказал Сандакан, повернувшись к сипаю. «У них было 3 слона, не так ли?» «Да, господин». «Ты уверен, что не ошибаешься?» «Нет, конечно, их было 3». «Так куда же делся 3-й?» «Я его больше не вижу». «Действительно, сейчас видно только 2-х», — сказал Янос. «Может, они его послали за подкреплением?» «Или оставили его в резерве, спрятав за деревьями?» — спросил Трамальнайк. «Это меня беспокоит», — сказал Сандакан. «Я бы предпочел видеть перед собой всех 3. 2 слона, 2 огромных животных осторожно спускались с берега, повинуясь крикам погонщиков. В каждом паланкине было по 10 человек, и еще 4 сидели за ним. Таким образом, их было 30, считая и 2 погонщиков. Сила внушительная, но не слишком страшная для тигров Момпрачима, привычных к схваткам с превосходящим противником. Слоны после короткого колебания вошли в воду, осторожно щупая дно, в то время как индийцы схватили карабины. «Первый выстрел твой, Сандакан», — сказал Янс. Тигр Малайзии поудобнее упер карабин в плечо и несколько мгновений целился в первого слона. Раздался выстрел, и вслед за ним отчаянный трубный звук. Исполин внезапно остановился и поднял хобот. Пуля в него попала. Индийцы, которые сидели на нем, открыли яростный ответный огонь. «Подтянем и мы», — сказал Янос. «Огонь, ребята!» Пираты встали за стволами деревьев, которые защищали их, и открыли стрельбу из карабинов, целясь в паланкин. Прежде чем слонов, они предпочитали вывести из строя людей. Трое индейцев упали внутри паланкина, мертвые или раненые, но другие не прекратили огня. Погонщик яростно погонял слона, который застыл в нерешительности. Сандакан, снова зарядив карабин, прицелился во второго слона и выстрелом исторг у него этот ужасный трубный звук. «Достал и этого», — сказал он. «Продолжим, пока не упадут». Индийцы, несмотря на бешеный огонь тигров Момпрачема, храбро сопротивлялись, стреляя в чащу деревьев, но без всякого урона для противника, поскольку беглецы хорошо замаскировались в лесу. Разрядив карабины, они падали в траву, становясь невидимыми, и переползали к другому дереву. Первый слон, несмотря ни на что, достиг середины реки, когда пуля Яноса попала ему в горло. Бедный колосс, уже и так ослабевший от потери крови, тут же попятился назад, наполняя воздух оглушительным ревом. — Так, — сказал Сандакан, — этот вне игры, он скоро упадет. — Пристрели его, чтоб не мучился, — сказал португалец. — Я целюсь. Сандакан высунулся на миг и выстрелил, целясь в голову слона. Слон взревел, резко вскинулся на дыбы и повалился на бок, подняв пенистую волну и сбросив в воду людей, сидевших на нем. «Кончено!» — воскликнул Янос громко. «Теперь другого, Сандакан!» В то время как индийцы спасались вплавь, бросив карабины, первый исполин отчаянным усилием приподнялся, чтобы не утонуть, и тут же снова упал, исчезнув в воде. Другой, видя, что его товарищ упал, попятился назад, трубя и тряся огромной головой под ударами жезла, которыми его осыпал погонщик. «Огонь! Стреляй, Янос!» — закричал Сандакан. «Свалим его побыстрее!» И оба пирата одновременно разрядили карабины, целясь в шею слона, чтобы свалить его наверняка. Это был мастерский выстрел. Гигант повернул к берегу, но когда он уже собирался взобраться на него, неожиданно силы изменили ему, и он тяжело опрокинулся, вышвырнув в кусты тех, что сидели в его паланкине. Победные крики огласили противоположный берег. Тигры Момпрачема вскочили на ноги и открыли огонь по плывущим, чтобы помешать им присоединиться к товарищам. «Хватит», — сказал Янос. «Они получили сполна и больше не будут беспокоить нас». «К нашему слону», — скомандовал Сандакан. Они уже повернули в лес, когда услышали голос, вопивший: «Помогите! На помощь!» «Это наш погонщик!» — крикнул Бидар. Глава 32. Гдели. Заслышав этот крик, они поспешно перезарядили свои карабины и бросились к деревьям. Едва они оказались в укрытии, как увидели, что к ним отчаянно несется погонщик. Бедняга был во власти какого-то дикого ужаса и все время оглядывался через плечо, как бы боясь, что за ним гонится. «Что с тобой? Что случилось?» — выскочил ему навстречу Бидар. «Там! Там!» — отвечал погонщик сдавленным голосом. «Что там? Объясни!» «Слон с несколькими людьми. Должно быть, тот, который исчез, — сказал подошедший Сандакан. Он, наверное, перешел реку дальше, чтобы зайти нам в тыл. Где он остановился? Рядом с моим слоном. Люди на нем видели, как ты убегал? Да, господин. Они даже кричали мне вслед, чтобы я остановился, иначе будут стрелять. Они захватят Джубу, и я буду разорен. В моем кармане достаточно, чтобы купить 100 слонов, — успокоил его Сандакан. Не бойся. Мы не оставим твоего Джубу в беде. Друзья, вперед! Но прячьтесь за деревьями. Постараемся захватить их врасплох. Малайцы бросились в кусты, довольно густые в этом месте, и забрались в чащу, маскируясь там. «Где же они?» — спросил Сандакан, нигде не видя противника. «Может, они устроили нам засаду?» — предположил Янос. «Я почти уверен в этом». «Погонщик», — сказал Трамальнайк, — «мы близко к тому месту, где ты оставил Джубу?» «Да, господин». «Дайте-ка я посмотрю», — сказал Бидар. «Ждите меня здесь». «Если увидишь их, сразу же назад», — сказал ему Сандакан. Сипай проверил свой карабин и, бросившись на землю, пополз, как змея. «Приготовьтесь», — сказал Сандакан своим людям. «Я чувствую нутром, что эти негодяи ближе, чем мы думаем». Не прошло и полминуты, как совсем рядом прогремел выстрел. Крик боли и отчаяния последовал за этим. «Каналья!» — вскричал Сандакан, бросаясь вперед. Они стреляли в Бидар. «Вперед, тигры Мампрачима! Отомстим за него!» Впереди зашевелились ветви деревьев, и из зарослей появился Бидар, прижимая обе руки к груди. С бледным лицом и остановившимся взглядом он шел им навстречу на подгибающихся ногах. «Бидар!» — вскричал Сандакан, бросаясь к нему. «Я умираю. Там засада на слоне на...» Индиец упал ему на руки. Поток крови, хлынувший горлом, прервал его фразу. Он обратил глаза к Трамальнайку, как бы посылая ему прощальный привет, и выскользнул из рук Сандакана, упав на траву. «Я убью этих негодяев!» — завопил тигр Малайзии. «За мной!» 6 пиратов, Трамальнайк и погонщик, бросились через чащу, как ураган, забыв об осторожности, не прячась и не маскируясь. Сразу же за кустами они увидели группу людей, вооруженных карабинами, сидевших на одном из слонов, и прямо на бегу, без промедления, открыли по ним убийственный огонь. Сандакан и Янос стреляли в животное, а другие целились в паланкин, где было 8 человек, в том числе и оба индийца в огромных тюрбанах. Захваченные врасплох, они беспорядочно отстреливались. Слон их, раненый пулей, завертелся на месте, мешая им целиться и угрожая всех их опрокинуть. Разрядив, как попало, свои карабины, они попрыгали на землю с риском сломать себе шею и побежали, как зайцы, сквозь кусты. Сандакан быстро перезарядил свой карабин. «Нет, мерзавцы!» — крикнул он. «От меня не уйдешь!» Один из двух туксов остался в паланкине, сраженный пулей, но другой бросился за убегавшими, крича им, чтобы они остановились и повернули вспять. Сандакан прицелился, и прежде чем тот успел нырнуть в чащу, выстрелил ему в спину, свалив на землю. Тем временем остальные, видя, что раненый слон взбесился от боли и вот-вот бросится на них, открыли по нему стрельбу, и прикончили его. «Все, бой окончен», — отирая пот со лба, сказал Янос. «Жаль, что погиб наш храбрый Бидар». «Похороним его здесь», — сказал Сандакан. «Бедняга, он заплатил своей жизнью за нашу свободу. Я не оставлю без помощи его семью». В горестном молчании они вернулись туда, где в траве лежал убитый сипай, вырыли ножами могилу и осторожно опустили его туда. «Покойся с миром», — сказал Тремль-Найк, который давно знал Бидара и больше всех был потрясен его гибелью. «Ты был храбрым солдатом и настоящим другом. Мы никогда не забудем тебя». Не будь враги еще так близко, они бы дали залп над его могилой, но в данной обстановке пришлось ограничиться тем, что, молча сняв шляпы, постояли вокруг нее. «Пора в путь», — сказал Сандакан. «Не всех их достали наши пули. Они могут вернуться с подкреплением. Погонщик, мы можем попасть сейчас в Дели?» «Меня видели выходящим со слоном. Меня там знают. Я скажу, что вы люди Абу Хасама, и получил от него приказание провести вас в город. Мы будем там к вечеру?» «Да, господин». Они влезли на слона, который отдохнул и подкрепил свои силы, объедая листву с деревьев, и пустились в путь. Джуба все ускорял и ускорял шаг, и к полудню они добрались до большого селения, лежавшего среди огромных плантаций индиго и хлопка, по большей части опустошенных. Похоже было, что в этих местах еще недавно происходило яростное сражение. Множество марабу и прочих падальщиков кружило над бороздами, в которых лежали неубранные трупы. Ближе к закату оказались высокие стены Дели. «Не вступайте в разговор», — обернувшись к ним, предупредил погонщик. «Если меня остановят, дайте отвечать мне одному». Было ровно 9 часов, когда усталый слон прошел под воротами Торккоман, единственными, которые оставались еще открытыми, и без лишних вопросов со стороны часовых путешественники двинулись по улице к центру города. Дели — самый почитаемый мусульманами город Индостана, ибо в его стенах находится Иамах Масгид, самая богатая и большая мечеть в Индии. Кроме того, в нем есть еще 260 мечетей, 188 индуистских храмов, более 30 англиканских церквей и множество дворцов прекрасной архитектуры, самым восхитительным из которых является древний дворец великих моголов. Это сознавали и сами строители чудесного дворца, начертавшие над его главным ходом: «Если есть рай на земле, то он здесь». Когда отряд вошел в город, за его бастионами царило необыкновенное оживление. Отряды солдат углубляли и удлиняли траншеи, насыпали земляные валы и устанавливали пушки на батареях при свете факелов. Известие, что англичане подтянули осадные пушки, уже распространилось, и осажденные спешно готовились к обороне. Тремль-Найк и его товарищи велели погонщику отвезти себя к бастиону Кашмир. Там они остановились в доме одного из богатых горожан, который, принимая их за повстанцев, не смел отказать в гостеприимстве тем, кто в этот момент были безраздельными хозяевами в городе. Все так устали, что сразу после ужина улеглись спать. «Завтра отправимся на поиски Сердара», — сказал Сандакан, укладываясь. «Должно быть, он приходит к бастиону каждый день. но утром еще до рассвета их разбудили зловеще загремевшие на всех бастионах пушки. В течение ночи англичане установили батареи и яростно обстреливали из тяжелых осадных орудий город. Дели был неплохой крепостью. Прежние императоры потратили немало усилий, чтобы сделать его неприступным. Его стены были сложены из огромных глыб гранита, многочисленные укрепления и массивные башни хорошо дополняли их. К тому же стены были защищены широкими рвами и прочными бастионами. И все же повстанцы не могли продержаться долго против мощных осадных орудий и превосходящих сил противника. Когда Сандакан с товарищами вышли на улицу, первые снаряды уже начали падать на город, вызывая разрушения и пожары. Утренний воздух был с примесью гари. Беспрерывно раздавалась ружейная пальба, составляя аккомпанемент орудийному грохоту. Повстанцы бежали на бастионы и стены в ожидании штурма. «Да, не в самый лучший день мы попали в Дели», — сказал Сандакан Янусу. «Тя, кто-кто, а мы-то к этой музыке привыкли». Они направились к бастиону Кашмир, на котором индейцы разместили свою батарею. Но в орудийном грохоте, по свистам случайных пуль, так и не нашли там Сирдара. «Подождем вечера», — сказал Трамальнайк. «А если Сой-Отхан не смог войти в Дели?» — спросил Янес. «Если он не пришел вчера, сегодня это тем более не удастся. Город в плотной осаде». «Не отнимай у меня эту надежду», — с мукой в голосе сказал Трамальнайк. «Иначе все будет кончено. Дарма потеряна для меня». «Мы найдем его в любом случае», — сказал Сандакан. «Мы не оставим Индию, пока ты не найдешь свою дочь, а я не убью этого подлеца». «С ним Сирдар, а он найдет способ известить нас. Недаром он был в тайной полиции туксов. Вернемся к себе и подождем. Что-то подсказывает мне, что Суй-Отхан здесь. И я не обманываюсь. Вот увидишь, друг Трамальнайк». «Мы не примем участие в обороне?» — спросил Янс. «Сидеть дома, когда все дерутся, — это довольно скучно». «Будем сохранять нейтралитет», — решительно заявил Сандакан. «Здесь англичане уже не являются нашими врагами, как в Момпрачме». В течение дня пушки и ружья продолжали грохотать с нарастающей силой. Снаряды рвались на улицах повсюду. Дымом пожарищ заволокло полгорода. Повстанцы, поддерживаемые населением и вдохновленные присутствием Бахадур-Шаха, своего нового императора, потомка великих моголов, защищались упорно. Несмотря на беспрерывный артиллерийский обстрел и шквальный ружейный огонь англичан, ни один бастион еще не был сдан. Ни пяди своих позиций они не уступили. С наступлением сумерек, когда огонь прекратился, Сандакан велел сбросить с бастиона Кашмир белый тюрбан, как обещал Делюсаку. В письме были вести о том, где они нашли пристанище. Но тщетно они вглядывались в темноту, в надежде увидеть приближающегося Сирдара. Брамин и на этот раз не появился. «Может, завтра нам больше посчастливится», — сказал Сандакан, находившемуся в мучительном ожидании Трамальнайку. «Невозможно, чтобы этот юноша предал. Наверняка какая-то случайность помешала ему прийти сюда. И потом нельзя забывать, что Суй-Отхан, скорее всего, следит за ним». Однако и последующие вечера не принесли никаких новых известий. С каждым разом усиливая рой тревожных вопросов и сомнений. Что могло случиться с храбрым юношей? А вдруг сектанты разоблачили и убили его? Или Суй-От-Хан все же не успел войти в Дели? Тем временем кольцо осады понемногу сжималось. Повстанцы несли огромные потери. По многим признакам было ясно, что день генерального сражения приближается. 11 сентября форт Море, атакованный англичанами при поддержке батареи «Мортир», был разрушен до основания и превращен в груду развалин. А 12-го англичане начали массированную бомбардировку форта Кашмир, павшего уже на следующий день, несмотря на отчаянное сопротивление повстанцев. Английские войска, значительно усиленные и передислоцированные поближе к городу, готовились к последнему штурму. Это был последний день для осажденного города, когда Сандакан и его друзья с наступлением вечера в очередной раз отправились к развалинам форта Кашмир на условленную встречу с Брамином, на которую, по правде говоря, уже потеряли надежду. В тягостном молчании они провели там несколько долгих часов, когда внезапно чья-то легкая тень возникла у одного из боковых рвов, и знакомый голос окликнул их. «Добрый вечер, господин!» Глава 33. Два тигра. Крик радости вырвался у всех, когда они узнали в этом человеке долгожданного Сирдара, которого уже не надеялись больше увидеть. «Где Суй-От-Хан?» «Он здесь, господа», — отвечал Сирдар. «А моя дочь?» — бросился к нему Трамальнайк. «Вместе с твоей дочерью, господин». «Быстрее домой», — оглядываясь по сторонам, сказал Сандакан. «Здесь не место для разговоров». Почти бегом они пересекли несколько улиц и вскоре оказались в доме, где прожили все эти дни. «Здесь можно говорить свободно», — сказал Сандакан. «Когда вы вошли в город?» «Только вчера вечером», — отвечал Сирдар. «Мы переправились через реку под шквальным огнем англичан и остались в живых лишь чудом». «Почему вы не могли войти раньше?» — спросил Янос. «Железнодорожная линия была перерезана повстанцами. Нам пришлось нанять двух слонов до Мирута». «А почему Суй-От-Хан пришел сюда как в ловушку? Ведь город почти в руках англичан». «Мы оказались между двух огней», — ответил Сирдар. «Англичане и перед нами, и позади нас. Было уже поздно возвращаться. Нас либо захватят, либо мы скроемся в Дели». Впрочем, Суй-От-Хан не предполагал, что город находится в таком бедственном положении. «А где он сейчас?» — спросил пират. — В доме на улице Шандуи. Это рядом с муниципалитетом. — Номер? — 24. — Зачем тебе номер? — спросил Трамальнайк. — Если Сирдар отведет нас туда. — Скоро узнаешь. Сандакан повернулся к своим малайцам, молчаливо стоявшим поодаль. — Что бы ни случилось, — сказал он им, — «не покидайте этого дома, пока не придет лейтенант де Люсак. Ему известно из нашей записки, что мы нашли пристанище в этом Бенгале. Если мы не вернемся после штурма, который англичане, наверное, предпримут на утро, скажите ему, что мы ждем его в доме 24 по улице Шандуи. Запомните хорошо. От этого может зависеть и наше спасение, и ваше. А теперь, Сирдар, веди нас к Суй-От-Хану. Как ты думаешь, он там один? Главари туксов сражаются на бастионах. Маленькая дарма с ним? Час назад была с ним. Ты можешь тайно провести нас туда?» «Да, у меня есть ключи от дома». «Там остались другие жильцы?» «Никого, владелец уехал». «Тогда идем», — сказал Сандакан. «Нельзя терять ни минуты. Уже полночь, а утром наверняка будет штурм. Мы должны все решить этой ночью». Он сунул за пояс кинжал, закинул за плечо карабин и вышел, внешне спокойный, но быстрым и нервным шагом. На бастионах гремели орудия. Ночь была темна, но багровое зарево пожарищ с разных сторон освещало темное небо. Горячий, изнуряющий ветер дул с плоскогорья. Маленький отряд, держась поближе к домам, чтобы не попасть под шальную пулю, быстро шел по улицам города, ставшими почти пустынными. Лишь кучки бойцов время от времени попадались навстречу, волоча какую-нибудь пушку или фальконет, чтобы установить его на самых слабых и незащищенных участках. Было почти 4 часа, когда Сердар остановился перед элегантным двухэтажным особняком индо-мусульманской архитектуры, окруженным небольшим садом. Все окна в доме были темны, кроме одного. «Это там, где спит Суй-от-Хан», — шепотом сказал Сердар. «А в комнате рядом малышка». «Можно пробраться в дом незаметно?» — спросил Сандакан. «По этим столбам, которые поддерживают террасу», — ответил Брамин. «Хотя у меня есть и ключ». «Я предпочту взобраться», — ответил Сандакан. Он сделал Янусу и Трамальнайку знак подойти и сказал: «Что бы ни случилось, вы просто зрители. Или тигр Индии убьет тигра Малайзии, или наоборот. Но я уверен в себе. Полезли, Сердар». «Погоди, Сандакан», — остановил его Трамальнайк. «Я знаю, как опасен этот человек. Пусть ты сильнее и проворней, но дай мне первому сразиться с ним». «У тебя есть дочь, а у меня никого», — ответил Сандакан. «За мной будет Янос. Он за меня отомстит». Сердар ухватился за один из железных столбов, что поддерживали террасу, и с ловкостью обезьяны вскарабкался по нему. Сандакан и его товарищи сделали то же самое, и через несколько мгновений все четверо были наверху. Они собирались уже войти в дом, когда Трамальнайк задел в темноте какую-то вазу и опрокинул ее. С легким звоном она покатилась по полу террасы, затихнув только у самой стены. «Проклятие!» — пробормотал бенгалец, сжимая зубы. В тот же миг в окне появилась какая-то тень. Человек, стоявший за окном, немного помедлил, всматриваясь из комнаты в темноту на террасе, затем подошел и открыл дверь. Две руки, как железные клещи, тотчас сомкнулись у него на запястьях, заставив выронить пистолет. Это был Сандакан, добравшийся, наконец, до тигра Индии. Резким движением он втолкнул Суй-от-Хана в комнату, освещенную лампой, коротко предупредив: «Ни звука, иначе ты мертв». Трамальнайк и Янос тут же заняли позицию у окна и выходящие на террасу двери. Сердар вдоль стены перешел на другую сторону. Таким образом, Суй-от-Хана взяли в полукольцо. За его спиной оставалась лишь одна стена и дверь, ведущая в соседнюю комнату. Главарь туксов был так ошеломлен этим внезапным нападением, что даже не думал сопротивляться. С руками, прижатыми к груди, с искаженным злобой лицом, он смотрел на своих противников. Его взгляд, остановившийся на Сердаре, полыхнул особой, прямо-таки тигриной яростью. «Кто ты такой и что тебе нужно?» — спросил он стоявшего прямо перед ним Сандакана. «Мое имя заставляло дрожать всю Малайзию», — холодно сказал пират. «Известно оно и тебе. Я приехал в Индию, чтобы уничтожить твою гнусную секту и вернуть дочь Трамальнайку». «Это твои люди объявили мне войну?» «Да, и разгромили подземелья Раймангала. А теперь я пришел за девочкой, которую ты подло похитил у Трамальнайка, а также за твоей шкурой, Суй-Отхан. И я получу ее сейчас». «Ну что ж», — мрачно выдавил тот, — «ведь вас четверо против одного. Тебе это будет нетрудно. Тигр Малайзии сразится один с тигром Индии». Улыбка недоверия показалась на губах Суй-Отхана. «Если я убью тебя, на меня нападут другие. Все равно вас будет трое против одного». «Негодяй!» — закричал Трамальнайк, делая движение броситься на него. «Я один. Я собственными руками убью тебя за мою дочь». Сандакан обернулся, властным жестом удерживая его. На это ушло лишь мгновение. Но главарь душителей, быстрый как молния, воспользовался им, чтобы нагнуться и схватить лежавший на полу пистолет. Не целясь, он выстрелил в тигра Малайзии. Но пуля прошила лишь то пространство, в котором только что был Сандакан. Как в абордажной схватке, где все решают доли секунды, пират успел отклониться до того, как она покинула ствол. «Ах, каналья!» — закричал он, бросая карабин и хватаясь за свой кинжал. «Я бы мог пристрелить тебя, как собаку, но я предпочитаю драться с тобой». Суй-Отхан отпрыгнул к двери, которая вела в маленькую комнату дармы, и, отбросив бесполезный уже пистолет, тоже выхватил свой кинжал, пригнувшись и изготовившись к нападению. Это был противник, достойный тигра Малайзии. Высокий, мускулистый, с решительным и мрачным лицом, окаймленным длинной, с проседью бородой, с глазами, налившимися от ярости кровью, он был не молод уже, но в каждом движении его ощущалась звериная ловкость и сила. Несколько секунд он оставался недвижим, пронзая Сандакана взглядом, который у более робкого человека сам по себе мог отнять решимость. Но не таков был тигр Мампрачема. Взгляд его черных глаз лишь разгорался, скрестившись со взглядом противника. Какой-то неистовый огонь заплясал в них. — Ну вот и пришел твой последний час, Суй-Отхан, — сказал он. — Я уже держу в руках твою шкуру. Видя, что противник не нападает, он сам подобрался и сделал молниеносный выпад вперед. Но Тукс еще более быстрым движением ушел от удара в сторону. Оба снова встали в позицию, напряглись, как два тигра перед прыжком, согнув левую руку перед грудью, чтобы защитить сердце, а правую с кинжалом держа на отлете. На этот раз Суй-Отхан первым бросился в атаку. Обманным движением он заставил противника приоткрыться и своим кинжалом, загнутым, как тигриный коготь, острием распорол Сандакану ворот рубашки. При этом движении он сам поскользнулся на блестящем паркетном полу и упал на одно колено. Он быстро вскочил, но было уже поздно. Кинжал тигра Малайзии по самую рукоятку вошел ему в грудь. Несколько мгновений Тукс еще держался прямо, устремив на противника взгляд полный ненависти. Потом на губах его показалась струйка крови, и он упал, хватаясь за рукоять пронзившего ему грудь оружия. Тигр Индии был мертв. Перешагнув через него, Янос и Тремоль Найк кинулись в комнату, на пороге которой он лежал. Это была маленькая уютная спальня, где под пологом на кроватке, отделанной золотом и перламутром, среди шелковых покрывал спала девочка с ангельски ясным лицом и светлыми волосами. Быстрым движением Тремоль Найк поднял ее и исступленно прижал к груди. «Дарма, девочка моя!» — воскликнул он, не в силах сдержать слезы. «Дочь моя! Жизнь моя!» «Папа!» — сказала девочка, открыв полусонные голубые глаза. «Где ты был? Я так долго ждала тебя!» В тот же миг странный грохот потряс весь дом до основания, а с улицы донеслась яростная ружейная пальба. «Англичане!» — послышался крик Сандакана с террасы. «Все кончено! Они ворвались в Дели!» Страшные вопли неслись со всех улиц, сопровождаемые взрывами и густой беспорядочной стрельбой. Повстанцы еще повсюду отчаянно дрались, в то время как женщины с детьми и часть жителей устремились к лодочному мосту в надежде вырваться из города и тем самым избежать бойни. По улицам неслись уже эскадроны кавалерии, рубя без пощады беглецов и топча их копытами коней. «Надо уходить», — сказал своим Сандакан. «Если нас тут захватят, то всех убьют, несмотря на пропуск и письмо губернатора. Попытаемся как-нибудь добраться до нашего Бенгали». Они взяли карабины и поспешно покинули дом. Бережно завернув Дарму в покрывало и прижав ее к груди, Тремоль Найк спустился за ними. Перед особняком был широкий двор, с трех сторон окаймленный садом. «Переберемся через ограду и спрячемся под деревьями», — сказал Сандакан. «Надо пропустить кавалерию, а затем выйдем на улицу». Но только они подошли к ограде, как ворота с шумом распахнулись, и во двор с отчаянными воплями ворвалась толпа беглецов, по большей части детей и женщин. «Слишком поздно!» — воскликнул Сандакан, срывая с плеча карабин. «Мы попали в переделку». Семь или восемь кавалеристов влетели на взмыленных конях следом за беглецами, яростно размахивая саблями. «Бей! Руби!» — кричали они, тесня своими лошадьми обезумевших от ужаса людей. Сандакан одним прыжком бросился вперед, заслонив собой беглецов, которые с воплями и плачем забились в угол двора, и решительно наставил карабин на солдат. «Стойте! Прекратите!» — загремел он. «Вы бесчестите английскую армию! Стойте, или мы перестреляем вас, как бешеных собак!» Тремоль Найк, передавший дочь Сердару, и Янос с карабинами в руках стояли рядом с ним. «Убрать этих негодяев!» — закричал, не слушая его, сержант, командовавший отрядом. «Осторожней!» — сказал Сандакан. «У нас есть пропуск губернатора Бенгалии. А если на нас нападут, мы будем защищаться». «Рубите их!» — скомандовал вместо ответа сержант. Его люди уже готовы были пустить своих лошадей, когда какой-то офицер на взмыленном коне в сопровождении нескольких вооруженных всадников скач ворвался во двор. «Стойте! Сабли в ножны! Не стрелять!» — властно приказал он. Это был лейтенант де Люсак, который примчался сюда вместе с малайцами, оставленными в Бенгале. Он спрыгнул на землю и крепко обнял Сандакана и его друзей. «О, Господи!» — тяжело дыша воскликнул он. «Как я боялся, что не поспею вовремя!» Потом он повернулся к сержанту, который, опомнившись, смущенно ерзал в седле и сказал ему: «Убирайся! Эти люди сослужили твоей стране такую службу, что у британского казначейства не хватило бы денег, чтобы оплатить ее. Убирайся и запомни, что только трусы нападают на женщин». Когда кавалеристы удалились, он велел закрыть ворота. «Подождем конца сражения, друзья. Я здесь, чтобы защитить вас в случае каких-либо неожиданностей». «Я бы предпочел поскорее уйти», — сказал Сандакан. «Моя миссия окончена. Мне больше нечего делать в Индии». А несколько дней спустя Сандакан, Янос и Тремоль Найк с Дармой, щедро наградив Сердара и сердечно распростившись с храбрым французом, который так много содействовал им в этом опасном и полном невероятных приключений предприятии, взошли на борт Марианы и подняли паруса, взяв курс на далекий остров Момпрачем. Сурама, совершенно покорившая сердце Яноса, ручная тигрица и пес Пунти сопровождали их. Конец книги. Содержание. Жемчужина Лабуана. Начало первой дорожки первой кассеты. Два тигра. Начало первой дорожки четвертой кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2003 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Алексей Ковалев.